процессе импровизированной погони у Пожарского зазвонил телефон. Надежды на то, что он приведет охранника в себя, было мало, но она все-таки присутствовала. Чаяния не оправдались. К тому же телефон почти сразу выпал в траву под ногами. Оставалось только догонять и скручивать Максима. Аралиус закрыл глаза, выдохнул, а затем кинулся на Пожарского. Скрутил он его в два счета, после чего с ругательствами поднял и потащил обратно к колонне. «Эх», — проговорил он самому себе, запихивая вояку в автомобиль, чтобы немного успокоиться, «не зря я все-таки учился у девчонок техники связывания из БДСМ. Ишь ты, даже пригодилась». Закончив, он понял, что вымотался до нельзя. Со лба струился пот, который он вытер рукавом, а затем привалился к колесу автомобиля. «Вот», — подумал он, — «сейчас немного отдохну и пойду остальных поймаю, и от меня польза будет». И с этими мыслями он запрокинул голову и посмотрел наверх. Там как раз начали расходиться странные тучи, открывая. Аралиус несколько раз моргнул, а затем ущипнул себя. Почти над самой его головой парил огромный летающий остров. Прямо посреди неба. «Ну вот, приехали», — с сожалением проговорил инкуб. «Кажется, и меня накрыло». Глава 9. Алексей Гагарин был занят разработкой операции по защите Туманова. Нужно было учитывать, что кто-то из светлейших князей совсем скоро услышит про вновь открывшиеся обстоятельства, и тогда начнется полный аут. С Пожарским они договорились созваниваться каждый час на всякий случай, но он уже просрочил время на 15 минут. Алексей хотел выждать еще 5 минут, но что-то подтолкнуло его взять телефон и набрать номер Максима. Тот не отвечал, лишь длинные гудки. «Небывалая гроза со штормовым ветром разразилась недалеко от Москвы», — говорил в это время корреспондент по телевидению, показывая на карте те самые места, где сейчас должны были ехать Туманов, Пожарский и все остальные. «Самые большие опасения вызывает то, что никто из людей, попавших в зону действия фронта, не выходит на связь. Этого мне еще не хватало», — вслух проговорил Алексей, соображая, что ему необходимо предпринять. «Нужно собирать спецгруппу». Но перед тем, как начать отдавать распоряжение, он решил еще раз позвонить Максиму. И вот на этот раз звонок приняли. Но, кажется, случайно. На заднем плане Гагарин услышал: «Пиу-пиу, расчехли пушки. Драгунов в бой бросай». «Каких еще драгунов? Их уж лет 100 как расформировали», — попытался достучаться до друга Алексей, но ничего не вышло. Голос Пожарского, подражающий маленькому ребенку, удалялся. «Алло, что у вас там происходит?» Но вместо ответа он услышал лишь голос Аралиуса. «Да стой ты уже, куда рванул, дай я тебя свяжу». Вместо того, чтобы хоть как-то прояснить обстановку, это еще больше ее запутало. Радовало лишь то, что кто-то все еще жив, а это значило. На самом деле ровно ничего это не значило. Все еще могло измениться до той поры, пока он доберется до места. Тут же он позвонил специалисту с просьбой отследить телефон Пожарского. Как и ожидалось, они застряли на трассе под Клязьмой, практически в самом эпицентре странной бури, о которой передавали по телевидению. Прикинув, что им может понадобиться, Гагарин принялся собирать спецгруппу. В нее вошли специалисты по радиоактивному и химическому оружию, а также несколько знатоков психического воздействия. «Я пришел в себя рывком, словно меня вытащили откуда-то, хотя нет, это я сам пришел в сознание, еще не до конца, так как не мог пошевелиться, но уже достаточно для того, чтобы понять, разговор отца и матери мне просто привиделся, не приснился, так как слишком все реально было для сна, значит, это воспроизвело мое сознание, но что дало толчок для этого, вот что интересно. Игорь», — позвал я, так как не до конца понимал, очнулся я или нет. «Игорь, ты как?» Он ответил не сразу и был еще более задумчивый, чем обычно. «Я не знаю, как я», — голос его сознания, обычно уверенный и четкий, звучал сейчас размыто, словно мы общались с ним из разных комнат или из разных уголков разума. «Честно, такое чувство, что меня вывернуло наизнанку». «А конкретнее можешь?» — поинтересовался я, — «а то я пытаюсь понять, что с нами произошло. Сильно тебя накрыло? И чем?» «Воспоминаниями из детства». «Накрыло не то слово», — ответил Туманов, и только теперь голос его стал обретать былую четкость. «Мне до сих пор кажется, что на самом деле я маленький мальчик, а взрослая жизнь мне только приснилась. И как были откровения в этом сне?» Я почувствовал, как Игорь напрягся и даже отпрянул. «Значит, были. Тоже узнал что-то. Я спрашиваю не для того, чтобы влезать в твою личную жизнь. Хотя, казалось бы, куда уж сильнее можно влезть. Я хохотнул. Просто у самого примерно то же самое случилось. Понимаю, аккуратно проговорил Туманов, словно шагал по минному полю. Видимо, со всеми случилось что-то подобное. Но я пока не готов говорить о том, что увидел во сне. Да я, честно говоря, тоже, мне была понятна его реакция, но любопытство, конечно, подмывало. Но мне интересно другое. Вот пускай каждому из нас дали подсмотреть что-то из детства. Преподнесли это так, словно информация всегда хранилась в нашей голове, а тут мы ее вдруг вспомнили. «Не понимаю, к чему ты ведешь», — серьезно ответил Туманов, но мне показалось, что в данный момент он немного кривит душой и, в целом, знает, о чем разговор. «Я действительно вспомнил кое-какие факты из детства, а затем их сопоставил. Ты же знаешь, у меня в детстве мечта была». Он замолчал, а я не продолжал свою мысль, потому что мне было интереснее, что скажет он. Но пауза затягивалась, а я рисковал забыть, что хотел отметить. «Так вот, у меня вопрос». Я решил максимально упростить свою мысль для понимания. Действительно ли эти воспоминания хранились у нас в голове, или их нам сегодня подбросили? «Думаешь, это возможно?» — спросил Игорь, медленно переваривая сказанное мной. «Просто, когда моя мечта во сне исполнилась, я понял, что заблуждался всю свою жизнь. Дорогой мой, ты говоришь загадками, я наконец-то смог двигаться и открыл глаза. Как оказалось, я до сих пор нахожусь в машине, на которой мы ехали из аэропорта, в прошлой жизни. А у меня, правда, нет ни времени, ни сил их сейчас разгадывать. Что за мечта? Какое осознание к тебе пришло? Это все очень запутанно, согласен». Игорь снова стал тем человеком, с кем мне приятно было разговаривать, и информация требует досконального подтверждения. «Я поговорю еще с матерью и теткой. Извини», — я чувствовал, что он замялся не из-за того, что не знает, что сказать, а не понимает, как нужно относиться к собственным мыслям. «Но я все детство мечтал, чтобы раз и отец ко мне начал бы хорошо относиться. И сегодня, когда я вернулся в детство, так и вышло. Только вот отец у меня был не тот. Я все равно ни хрена не понимаю», — ответил я и поднялся, выглядывая в окно машины. «Если захочешь объяснить, буду рад. Пока и сам ничего не понимаю, но обязательно поделюсь, когда сам все пойму». И тут уже он хохотнул. «Ты, скорее всего, узнаешь об этом первым». Рядом со мной зашевелилась Силикона. «Боги, что происходит?» — спросила она каким-то очень тонким голосом. «Где мы?» Я обернулся на богиню и понял, что она еще не совсем в себе. Она смотрела прямо перед собой, пытаясь распрямиться. Я взял ее за руку. «Все хорошо, мы там же, где и были», — но потом вспомнил, что сам не сразу смог вспомнить, где мы, поэтому добавил: «Сидим в машине вояк, а вот их самих почему-то не видно». С этими словами я открыл дверь и увидел сидящего без сил Аралиуса, а перед ним шестерых лежащих военных, включая Пожарского. Все были аккуратно, даже с изяществом связаны, и лишь вяло пытались вырваться. Увидев меня, инкуб вскочил на ноги и бросился навстречу, заключив в объятия. «Хвала богам!» — заорал он мне прямо в ухо. «Я уж думал, что навсегда один остался». В его глазах стояли слезы. «А ты?» — спросил я, когда он отстранился, а потом понял, что из моего вопроса ничего не понятно, поэтому добавил: «Ты не отключился, что ли? На тебя эта ерунда не подействовала?» «Ну, честно говоря, я не уверен», — медленно произнес Аралиус, словно действительно сомневался в ответе на мой вопрос. «Зависит от того, один я вижу ту фигню над нашими головами или нет». Я задрал голову, следуя его указанию, и обомлел. «Силикона!» — позвал я, и она выбралась вслед за мной из машины, после чего тоже взглянула наверх. «Кажется, у нас очень необычное сопряжение». «Что есть, то есть», — ответила она, морщась, потому что всю округу оглашала какофония, несущаяся из пасти Дизика. «Никогда о таком не слышала». Затем она обратила свое внимание на инкуба. «Ты как себя чувствуешь, Аралик?» Судя по всему, ей было проще сосредотачиваться на привычных и знакомых вещах, нежели на летающем острове, зависшем над нашими головами. «Да вот», — отозвался тот, кивнув на связанных солдат, а затем в салон автомобиля, где лежала связанная Кира. «Наших обездвиживал, чтобы они глупостей каких не наделали». «Это ты правильно сделал», — одобрительно кивнула Силикона. «А мы с Рандомом тихо себя вели, что ли?» Она усмехнулась. «Почему нас-то не связал? Вы отключились прямо на своих местах и уже в себя пришли». Он пристально вгляделся в нас, а потом кивнул собственным наблюдением. «Да, пришли, а остальные, как видите, нет». «Да ты у нас герой, оказывается, Оралиус», — заметил я, обходя солдат одного за другим. «Просто молодчина». Инкуб аж зарделся от удовольствия. «Честно говоря, не ожидал от тебя. Видишь, и ты в критической ситуации нашел в себе храбрость. И это уже не впервые. Так что перестань сам к себе относиться как к трусу и разреши себе быть храбрым. Ты, правда, молодец. Столько бед предотвратил, страшно подумать. Я видел, что ему очень приятны мои слова, поэтому не скупился на хвалу. Возможно, это еще сыграет в нашу пользу». «Спасибо», — инкуб кивнул мне с огромной благодарностью. «Мне это очень помогло. Я прямо второе дыхание обрел». «А оттуда никто не появлялся?» — спросила Силикона, которая вновь переключилась на огромный летающий остров. «Нет», — ответил Оралиус, покачав головой. «Такое ощущение, что они действуют наобум, сводя всех вокруг с ума. А меня почему-то не вышло. Сложно лишить того, чего начало было Силикона, но неловко улыбнулась и замолчала, а потом решила сменить тему. «Интересно, как и для чего они это делают? Полагаю, мы этого не узнаем, находясь тут», — ответил я, запрокинув голову. «Думаю, надо подняться на этот летающий кусок глины и посмотреть все самим. А как мы туда попадем?» — поинтересовалась Силикона, и оба наших взгляда скрестились на Оралиусе. Тот перевел взгляд с меня на Арчанку и обратно. «Не-не-не», — запротестовал он, маша руками. «Я на такое не подпишусь». И при этом он пятился назад, словно задумал сбежать от нас. «Тебя я еще, может быть, и подниму, но вот эту полторацентнировочку точно нет. Между прочим, я похудела», — уперев руки в зеленые бока, заявила Силикона. «На целых 10 килограмм, что для любой женщины целое достижение. Это ничего не меняет в данной ситуации», — ответил инкуб. «Я не подниму тебя на такую высоту. Сомневаюсь, что и рандома-то дотащу. Тогда давайте думать, как еще мы сможем попасть наверх», — предложил я, видя, что Оралиус совершенно не хочет поднимать нас. «У кого какие предложения?» К этому времени у Дизика наконец-то стали садиться голоса, и он стал орать песни тише. И тут мне пришла в голову еще одна мысль. «Кстати, Силикона, а тебе что снилось?» Я надеялся найти ответ внутри ее видения. «Ты запомнила?» «Да», — покивала она, а затем замерла, и взгляд ее как-то подозрительно остекленел. Я даже успел испугаться, что она снова впала в транс, но нет, спустя несколько секунд она заговорила. «Вот только это совсем не было похоже на сон. Я снова была маленькой девочкой и училась божественным премудростям у Дзена. Она подробно рассказала все то, что увидела, и я понял, что мне не хватает данных». «Да», — проговорил я, потирая в задумчивости подбородок, — «не помешало бы еще одного-двоих опросить, потому что пока вообще ничего не понятно». «Ничего общего?» — подняв бровь, поинтересовалась богиня. «Имею в виду с твоим сном. Я рассказала им свой сон, укрывая только слишком уж личные детали. И мы все согласились с тем, что похожего в них мало. Хотя постойте», — сказал Оралиус, вспоминая какие-то подробности. «Пожарский, когда бежал по полю, кричал: «Пиу-пиу, в атаку!» И что-то про драгунов. Причем таким тонким голосочком, словно он стал ребенком». «Точно. Я нащупал общее между всеми этими случаями. Оралиус, ты, официально заявляю, гений. Водитель наш тоже кричал: «Мамочка!» таким голосом, словно был ребенком. Итак, нас всех пытались вернуть в детское сознание. И в случае с нами это не удалось, но у нас внутри божественные сущности, а вот остальные... «У меня нет внутри божественной сущности», — пожал плечами инкуб, — «но все равно не зацепило». «Ты вообще уникум», — засмеялся я, посчитав почему-то это очень забавным. «А так хотя бы ясно, как на нас воздействовали. Теперь нужно придумать, что дальше». «Позвони Гагарину», — проговорила Силикона, оглядываясь вокруг и поглядывая на связанных солдат. «Пусть оцепят и никого сюда не пускают. Кстати», — оживился Оралиус, словно придумал что-то интересное, — «и вертолет у него попроси, чтобы туда долететь». «Вертолет?» — я пожевал нижнюю губу, понимая, что план-то хорош, но имеет огромный минус. «А водить-то ты его умеешь?» «Я нет», — инкуб выглядел обескураженно. «Но ведь у них есть пилоты», — каждое слово он говорил все медленнее. «Ага, которые впадут в детство, лишь оказавшись в зоне действия нашего детского поля. Я даже у Игоря поинтересовался, не умеет ли он водить вертолет, но он ответил, что не довелось выучиться». «Нет, хоть это было бы неплохой возможностью, но Гагарину позвонить действительно следовало. Я вытащил телефон и увидел несколько пропущенных от него, поэтому сразу ткнул на вызов. «Лёш, привет», — сказал я, пытаясь собраться с мыслями, чтобы выдать ему всю необходимую информацию в сжатом, но понятном виде. «Ну, наконец-то», — выдохнул тот с явным облегчением. «Я уж не знал, что думать. Как у вас обстановка? Говорят, гроза сильнейшая, буря». «Гроза была», — согласился я, вспомнив, с чего все началось, только вот дело совсем не в ней. «У нас еще одно сопряжение, но с кем мы еще так и не поняли. Ко всему прочему воздействие довольно специфическое имеется, но я не могу сказать, какое, магическое или, скажем, психотропное». «Я уже заинтригован», — ответил Гагарин, хмыкнув. «Если что, на всех парах мчусь к вам. Кстати, почему Пожарский не отвечает?» «Максим впал в детство», — ответил я настолько прямо, насколько смог. «Именно поэтому и вам сюда соваться категорически не рекомендую. А тебя почему не зацепило?» Напрягся Алексей, но я слышал, что он мне верит. Более того, попутно он стал раздавать какие-то распоряжения. «Сколько там народу в здравом рассудке вообще?» «Зацепило», — проговорил я, снова вспоминая голоса отца и матери. «Еще как, но я смог выбраться. Еще Аралиус в норме, вот его вообще не зацепило. И мадмуазель Селина тоже с нами». «Ага», — Гагарин явно соображал, подобно мне, что можно предпринять в данном случае. «То-то я и думаю, почему мой друг вспомнил драгун и кричал «пиу-пиу». Вы можете хотя бы предположить, где находится источник происходящего?» «Да и думать особо нечего», я запрокинул голову и уставился в парящий над нашими головами летающий остров. «Кто-то решил прилететь вместе с приусадебным участком, только мы не знаем, кто, но огромный кусок земли, висящий в нескольких сотнях метров над нами, видим ясно вполне». «Попасть туда никак?» – спросил Алексей, придя, судя по всему, к тем же мыслям, что и я. «Я бы мог дать технику, но раз все впадают в детство, то и операторы». «Это мы уже продумали», — проговорил я, отмечая, что Гагарин соображает гораздо быстрее, чем я, и пришли к тем же выводам. «Собственно, все, что вы сейчас можете, оцепить территорию сопряжения, не лезть самим и не пускать остальных, и оповестить императора», — со вздохом согласился Алексей. «Я тебя понял. Ну, надеюсь, получится и на этот раз наладить контакт, если только я себе крылья отращу», — усмехнулся я и подумал, что наши гости на летающих дачах точно должны быть крылатыми. «Впрочем, что-нибудь да придумаем. Я рад, что с тобой все в порядке», — под конец сказал Гагарин. «На связи». Мы распрощались, и каждый занялся своими делами. Лично я пристально посмотрел на Аралиуса, так, что тот даже начал пятиться. «Чего ты?» – запричитал он. «Ну чего, нам срочно нужно попасть наверх», – ответил я, наступая на бедного инкуба. «И основная проблема в том, что другой возможности, кроме тебя, у нас нет. Может быть, можно что-то придумать, но на это просто нет времени». «Да не подниму я вас, как вы не поймете», – взмолился Аралиус, молитвенно складывая ладони перед собой. «Мы просто погибнем все вместе, превратившись в мясную лепеху на асфальте». «С начинкой, ага», — кивнул я, нечаянно визуализировав то, что он сказал. «Но другого выхода у нас нет. Однако мы с Силь тебе поможем. Полетим на тяге из божественной благодати». Силикона сверилась со шкалой и с готовностью кивнула. «Да, для такого дела найдем», — подтвердила она. «Погнали, пока у нас тут все сопли жевать не начали». Аралиус тяжело вздохнул. «Настолько тяжело, что мне его стало жалко, но сделать я ничего не мог. Зато два раза летать не придется», — попытался ободрить его я, но тот еще больше сник. «Давай, мы тебе действительно будем помогать изо всех сил». «Ладно уж», — согласился тот с тяжелым вздохом. «Постараюсь не сдохнуть, чтобы вас не убить». «Мне нравится твой настрой», — проговорила Силикона. «Вернемся, медаль тебе закажу». И мы полетели. Чувства были совсем не те, что во время эвакуации инкубов и суккубов из замка. Тогда мы летели над поверхностью земли, и особой опасности не чувствовалось. А тут с каждым десятком метров машины под нашими ногами становились все меньше, и высота ощущалась все острее. А в дополнение к этому я своим собственным существом чувствовал каждый взмах крыльев Аралиуса, и понимал, насколько непрочна наша позиция. Но, благодаря Силиконе, мы неуклонно двигались вверх, на благодатной тяге, так сказать. На остров мы добрались примерно через 15 минут, за которые наш инкуб, несмотря ни на что, вымотался напрочь. Я понял, что обратно мы полетим не скоро, если вообще полетим. Впрочем, я об этом скоро даже забыл думать, а все потому, что увидел. Даже и не знаю натуральных феечек с радужными крылышками, только ростом сантиметров 10, не больше. При всем том, они тащили огромные котлы, которые и для меня были бы великоваты. Облепив борта по несколько десятков особей, они легко поднимали их в воздух, а затем вываливали в раструбы механизмов, больше всего похожих на пушки. И вот эти самые пушки уже что-то рассыпали. Я заметил это еще, когда мы поднимались к острову. Причем, чем выше, тем концентрированнее была эта пыльца. Оралиус расчихался и чуть было не погубил всю экспедицию, поэтому мы были вынуждены поменять траекторию и подниматься там, где этой самой пыльцы было меньше всего. В тот момент, когда мы поднялись над поверхностью, а затем рухнули на нее, у феечек случился натуральный приступ паники. Они кричали что-то на своем языке, и мне пришлось потратить последние крупицы благодати, чтобы услышать. Орки. Орки прорвались. Орали они кому-то сзади. Орки. Тут несколько крылатых созданий с котлом в руках вместо того, чтобы высыпать содержимое в свою пушку, подлетели прямо к нам и надели его силиконе на голову. «Прочь, подлый орк, прочь!» Пронзительно кричали они своими писклявыми голосами, а сзади кто-то еще громче закричал: «Призывайте горгулью!» Мне трудно было сориентироваться, потому что голова буквально раскалывалась от их писка, близкого к ультразвуку. Но тут раздался пронзительный свист, резкий, как удар лезвием по ушам, и прямо перед нами появилась каменная птичка размером с вертолет. Хотя нет, не птичка, горгулья, уродливая и темная, чем они ее только кормят. Еще раз оглушительно свистнув, она ринулась на нас и легко столкнула с края острова в бездну всех троих. Оралиус из последних сил попробовал расправить крылья, но у него ничего не получилось, и мы камнем полетели вниз. Глава 10. Огромное каменное создание, больше похожие на результат шального адюльтера птицы с троллем, лежала на каменном плато, свесив голову с обрыва. Ветерок прекрасно обдувал ему морду, отчего создание жмурилось от удовольствия, но с таким выражением, будто мучилось от жесточайшего бодуна. «Сука, дай только вернуться!» — бурчала горгулья себе под нос. «Я тебе перед разводом хер в такой узел завяжу, что никакой горди не развяжет и не разрубит. Значит, как миры исследовать для попаданий да хвастаться перед друзьями гибкостью эльфиек, страстностью драу, БДСМ с вампиршами, так это у нас работа называется, кобелина проклятый. А как я разок сходила в отместку, так меня сразу в каменную горгулью засунул, козлина ревнивая, буэээ». Голова снова свесилась с края острова, исторгая из себя куски чего-то зеленого. «Тварь, ну, хоть бы в эльфийку засунул, знает же, что я вида крови не переношу». «Так нет же, еще и орки эти проклятые, сказала же им, идите нахер». «Нет, а это», — горгулья натурально всплакнула, пустив слезу размером с орочий кулак, — «а это их жрать давай без разбору, рвать да заглатывать. Она нажралась, а у меня теперь не сварение. Еще и зубочистки их топорные из пасти торчат, чешутся, сука». А горгулья с трудом поднялась и поковыляла к небольшому озерцу, что располагалось недалеко от ее гнезда. Выпив несколько жадных глотков, она снова опустила голову на бок и накрыла себя крыльями, жалея: «А у меня диета накрылась, фрукты, овощи, злаковые, а это противится. Кито диету ей подавай». «Ну почему, почему я прогуливала уроки по подселению и примирению с душами? Сейчас бы были подружками, болтали, а она только и помогла, когда орки приперлись, и то не мне, а малявкам этим». Горгулья вытерла несуществующие сопли крылом и шмыгнула носом. «Да как они вообще посмели меня на выселки отправить, ни удобств, ни туалета нормального. Под кустики ходи, я им кто, баранов тянут своих, даже не свежуют, прям со шкурой, а я, богиня. Ну, муженек, я тебе это свадебное попадалово так припомню, мало не покажется». Горгулья все больше распалялась, расхаживая из стороны в сторону по берегу озера. Искупаться хотелось просто неимоверно, но брезгливость не позволяла завалиться в озеро, ведь другого источника для питья не было. Как же я не доглядела, казался ведь таким веселым. Жизнь – сплошное приключение. Попадай куда хочешь и в кого хочешь, а он не еет. Я ему не только хер в макраме заплету, я ему такое благословение устрою, чтоб у него бабы только по праздникам давали, и то страшные, как адептки ужасноха. Я уж постараюсь и соберу по всем мирам мамаш всех баб им перетраханных, чтоб мозг ему клевали. Да я... Внезапно сработала сирена, сообщающий о нарушении периметра острова, а следом послышался истошный визг. Орки. Орки прорвались. Горгулья сорвалась с места, расправляя крылья и выпуская когти. «Пожалуйста, милая», — просила богиня-владелицу тела, — «не жри их, умоляю, я не выдержу, у меня и так изжога от их доспехов. Просто скидывай на землю, пожалуйста». Забиваясь в самый дальний уголок сознания горгульи, богиня приготовилась зажмуриться, чтобы не видеть очередной кровавой расправы. Горгулья была последним рубежом обороны фей, и ее призывали только в самых отчаянных случаях. Уже пикируя с высоты на зеленую клыкастую фигуру, Лаки с удивлением отметила, что на этот раз на остров попала нетипичная арчанка без доспехов и с выкрашенными в розовый цвет клыками. Правда, пришлось признать, что горгулья все-таки сжалилась над богиней и решила не жрать врагов, а скинуть с острова, как и просила Лаки. Отправляя в полет прорвавшихся на остров врагов, богиня вдруг поняла, что лицо спутника арчанки показалось ей знакомым. Ранди. Или нет, у него же ссылка закончилась, или у них тоже Дзин знает, что творится. Эй, подруга, ну-ка посторонись. Лаки решительно перехватила управление телом горгульи, изо всех сил отодвигая сопротивляющуюся душу на задворке. Как тут у тебя падать камнем, это свои, ловить их надо. Если словим, они помогут меня из тебя убрать насовсем. Горгулья думала меньше мгновения и ринулась вниз с края пропасти. Очень уж ей хотелось избавиться от наглой подселенки. Самое поганое в свободном падении – это стремительно приближающаяся земля. Именно этот вид, а еще осознание, что за спиной отсутствует парашют, напрочь сбивали со всех остальных мыслей. А они были очень нужны, чтобы спастись. Аралиус падал рядом. Он настолько вымотался, что закрыл глаза и даже не пытался раскрыть крылья. Судя по всему, смерть для него сейчас была самым желанным выходом из ситуации. Силикона что-то пыталась сделать, вот только благодать она всю потратила еще во время подъема. Как и я, нет, какие-то крохи остались, но хватит ли их на батут на месте падения, я не знал. И тут сверху снова раздался свист, а затем клекот. Эта горгулья, кажется, решила не удовлетворяться тем, что столкнула нас вниз. Пронеслось у меня в голове, теперь она захотела нас сожрать, но, видимо, я просто не знал повадок подобных тварей. Горгулья подхватила всех нас троих и принялась усиленно работать крыльями. Мы с Араликом оказались в одной ее лапе, а Силикона в другой. Как ты думаешь, нас сразу съедят или сначала прожуют, а затем передадут птенцам? Спросила Силикона, словно пыталась пошутить. У нас появилось некоторое чувство эйфории, так как удалось избежать немедленной смерти, но перспективы все равно были нерадужными. «Тебя съедят первый», — отозвался Аралиус, и я подумал, что он просто хотел в тон ответить, но только у него не вышло, и получилось грубовато. «Ты фигуристая и цветом, как огуречек, зато твоими рогами в зубах удобно ковыряться», богиня в долгу не осталась. Она явно хотела добавить что-то обидное, но сдержалась, понимая, что сейчас всем нелегко. «Как думаете, она разумна? Может, стоит с ней пообщаться, а? Рандом. Мы сначала даже не поняли, откуда это раздалось, и я на автомате ответил: «Воистину рандом». И только потом понял, что мы только что слышали голос самой горгульи. Хриплый, скрипучий, словно с нами разговаривает Баба-Яга. И еще я понял, что нас едва не выронили из когтей от неожиданности. «А мы разве знакомы?» – поинтересовался я, когда риск быть выпущенным из когтей снизился до минимума. «Я просто не помню, чтобы мы, то есть, как на моей свадьбе приставать, так прекрасно помнил, а теперь, значит, забыл. Может быть, мне тебя отпустить полетать, мозги и память освежить?» — спросила она и расхохоталась просто-таки демонически. «Дамочка», — сказал я, рискуя, но все-таки не в силах удержаться, «при всем моем уважении, я столько не выпью, чтобы приставать к столь фактурной особе». Горгулья промолчала. Судя по всему, едва удержалась от того, чтобы не отправить меня в свободный полет. Зато вмешалась Силикона. «Ранди, ты чего, не узнал ее, что ли? Это же Лаки, только в хрен пойми каком обличии». Арчанка, сказав это, расхохоталась. «Вот это тебя помотало, конечно. Где ж твоя собственная удача, Лаки? А ты еще кто?» — рыкнула та, но с осторожностью, понимая, что внутри зеленого тела тоже кто-то из своих. «Силикона я, чай, не узнала, подруга?» — снова рассмеялась та. «Так ты тоже выглядишь не так, как обычно», — подковырнула ее Лаки. «Вот вся позеленела аж, да и раздалась. Позеленеешь тут, когда твой муженек всех по разным мирам да телам раскидал, силикона. Конечно, не хотела сильно задеть Лаки, но у нее получилось. На этот раз она сжала когти от реакции на сказанное, и нам пришлось туго. «Нежнее, деточка!» — крикнула ей Арчанка. «Наша шкура не из камня, в отличие от тебя. Всех-всех раскидал?» — тихо спросила Лаки. «А я увидел, что в поле нашего зрения появилось огромное темное гнездо, вытесанное прямо в скале. Я думала, только меня, из-за ревности. Мы точно не знаем», — пожала плечами силикона. «На Олимп вернуться не получается. Поэтому, если там кто и остался, то не подает никаких признаков жизни. Так из-за ревности, все правильно», — проговорил я, когда горгулья нас аккуратно выпустила в чешеобразное углубление, служившее ей гнездом. Сначала нажаловался Дзену, но потом ему показалось, что я получил слишком легкое наказание, и он послал за мной Цербера. При этом специально натаскал так, чтобы я не мог обороняться. «Это все я виновата», — проговорила Лаки, усаживаясь рядом с нами. «Не скрывала, что ты мне симпатичен. На самом деле я думала, что это он только меня так», — призналась Лаки чуть погодя. «Решил наказать и закинул, подобрав столь уродливое тело, чтобы я прочувствовала, так сказать, всю глубину своей вины. Только лично я никакой вины за собой не ощущаю. А то ему, понимаешь, можно в разных телах сношать все, что движется, а я дома сиди. Да он, та еще самодовольная скотина», — сказал я, вспоминая наш последний разговор. Не надо было ему ничего говорить, но прихвостнуть хотелось. «Да чего уж теперь», — махнула Лаки крылом горгульи. «Я только жалею, что не научилась выстраивать отношения с изначальными хозяевами тел. И да, что тело такое уродливое тоже. Нет бы, в сексапильную красотку вселила или хотя бы в красавца, а тут просто кошмар какой-то». «Это еще что», — усмехнулась силикона, которая с удовольствием разглядывала землю с высоты почти целого километра. «Ты бы видела, какой милаш нынче ужасных. При одном упоминании я не смог сдержать улыбку. А что с ним? Не могу даже представить», — проговорила заинтригованная Лаки. «Расскажите. Он нынче грудничок гномьей расы, а гукает и усиленно пьет молоко», — ответил я, стараясь не рассмеяться. «Очень просил забрать его к себе, но я возразил, что за киднеппинг бородатые коротышки меня точно растерзают. Пришлось оставить его пока». «Офигеть», Лаки осталась все той же восторженной девочкой, какой была на Олимпе. «Как же он теперь, как мы все теперь, вот бы отыскать этого уродского попадоса, да заставить его вернуть нас всех назад». Улыбки в раз исчезли с наших лиц. Мы с силиконой переглянулись, и она мне кивнула. «Что?» От Лаки не укрылись наши действия. «Что случилось? Видишь ли», — проговорил я, стараясь тщательно подбирать слова. «Попадаса мы нашли, сука. Где он? Я сейчас этому козлу. Он с вами». Она выпалила это все в одну секунду, и я видел, как блеснули глаза горгульи, что меня, надо сказать, напугало. Если бы он был с нами, то приговор бы ему был подписан. «Я ему сейчас горло перегрызу». «Нет, Лаки, успокойся», — сказала на это силикона. «Во-первых, в смертных телах и без божественной благодати боги могут быть смертны. Первая отличная новость за сегодняшний день». Горгулья обнажила клыки и облизнулась. «Проучу его на всю оставшуюся смерть. Нельзя убивать богов», — согласился я с силиконой. «Расплатой за это будут вечные мучения, если не еще что-нибудь похуже. Мне плевать, он мне и так всю жизнь настолько испортил, что никакие вечные мучения мне не страшны». Негодовала богиня и хлопала крыльями, видимо, предвкушая расправу. «Пусть возвращает меня на Олимп. А, во-вторых», — продолжила свою мысль силикона, — «он находится ровно в таком же положении, что и мы. Вернуться он не может, и никого вернуть тоже». «Как это?» — опешила Лаки и принялась хлопать глазами. «Если он все это сделал, почему не может? Мы подозреваем, что он сделал что-то откровенно вредное на Олимпе», — медленно проговорил я, и сам ощущая ужас от своих собственных слов. «Раскидал богов и поломал что-то важное. А тот, кто ломает, далеко не всегда способен починить». «Охренеть», — проговорила Лаки, прикрыв лицо крылом. «Вот это он попал. А что же Дзин?» «Дзин не отвечает. Мы его призывали», — ответила ей силикона, пожимая плечами. «Может, отдыхает где-то, пользуясь случаем. А может быть, случилось самое страшное, и его больше нет. Между этими вариантами существует просто немыслимое количество чего-то среднего. Например, что он ровно в таком же виде, как и мы все. То, что вы рассказываете, просто кошмар», — горгулья мотала головой, словно не хотела верить в то, о чем мы ей толковали. Что же теперь делать? Для начала, я вдруг вспомнил, зачем мы вообще тут оказались. Нам нужно выяснить, кто и зачем превращает наших людей в детей, и как с этим можно бороться. Кто? Удивилась Лаки, словно мы не могли понять самых банальных вещей. Феечки, конечно, вы же их видели. А зачем? Они так обороняются. От орков, кажется, войска оцепили аномалию настолько оперативно, насколько это вообще было возможно. Приходилось еще держаться довольно далеко от летающего острова, потому что психоделическая дрянь разлеталась с него во все стороны на приличные расстояния. Плюс к этому, он мог начать движение в любую секунду, и тогда пришлось бы оперативно реагировать. Но хуже всего было даже не это, а невозможность понять, какое именно воздействие оказывается и как именно. Собрав несколько добровольцев, Гагарин принялся потихоньку экспериментировать. Они расположились на трассе, той самой, по которой некоторое время назад проехали три тигра с Тумановым и Пожарским. Добровольцы облачили в костюм химзащиты, после чего привязали надежной веревкой к лебедке автомобиля и пустили вперед. На дисплее перед глазами Гагарина выводились все данные по Евгению, так звали облачившегося в химзащиту добровольца. Дыхание, сатурация, давление, пульс, импульсы мозга и так далее. Первые 100 метров все шло отлично, но в данном случае это обозначало лишь то, что Евгений не дошел до опасной зоны. Потом еще несколько шагов, и еще пара, и вдруг пульс у него усилился, а дыхание участилось. Но импульсы показывали невиданное. Восторг, причем, не простой восторг, а детский, ничем не ограниченный. Да, донеслось до Гагарина, мне очень нравится этот велосипедик. Спасибо, спасибо, тащите его назад, распорядился Алексей. Будем смотреть, через сколько времени его отпустит. И еще несите защиту от радиации. Попробуем ее. И тут же ему позвонили с неопределяемого номера. Да, слушаю, ответил Гагарин и стал слушать собеседника. Постепенно он бледнел и проявлял беспокойство. Простите, я постараюсь этого не допустить. Свяжусь с вами в ближайшее время. Ну какие нафиг орки? Я развел руками, показывая полный идиотизм подобного предположения. Под нами люди, которые от вашей пыльцы впадают в детство и творят не пойми что. Не, орки были, ответила Лаки и сглотнула, как от неприятных воспоминаний. Дня три нас осаждали, но они от пыльцы просто спали и ничего такого не делали. Ладно, тут уж ничего не поделаешь. В смысле ничего не поделаешь, переспросил я, потому что не собирался мириться с подобным положением дел. Там люди гибнут из-за этого. Надо феечек убедить перестать заниматься ерундой. Думаю, у меня получится их убедить. Вряд ли, Лаки помахала крыльями, словно разминала их. Показав им силикону, вы только больше убедили их в том, что они правы. Они будут раскидывать эту пыльцу, пока она не закончится. А потом они же целиком и полностью убеждены в том, что делают добро. Поэтому твои шансы, как говорится, стремятся к нулю. Слушай, нельзя причинять добро насильно. Все это знают, вмешалась в наш разговор силикона, которая удобно расположилась в чаше. Это уже не так называется. Они так обороняются, ответила Лаки, пожав огромными плечами. Это все, что я знаю. А оборона прописана в самом уставе их общины. Ничего вы с этим не поделаете. Нет, конечно, можно попробовать уничтожить остров, но не убедить. Чушь какая-то, пробормотал Рандом, поднимаясь на ноги. Давай, отведи нас к главному, и я постараюсь убедить его, что не стоит посыпать своим психоделом ни в чем не повинных людей. Это не добро. Хорошо, ответила мне Лаки, но голос ее при этом стал отнюдь недружелюбным. Но силикону придется оставить тут. Меня не поймут, если я принесу к главе врага. Мне и тут неплохо, отозвалась та, заложив руки под голову. А с переговорами у нас Ранди отлично справляется. Можно, я тоже останусь? Попросил Оралиус. У меня сил вообще никаких не осталось. Оставайтесь, конечно, ответил я, понимая, что мне придется применить все свое красноречие, ибо нет более упертых личностей, чем те, которые считают, что полностью правы. Будем надеяться, я справлюсь. Мы справимся, подбодрил меня Игорь. Не забывай, что у тебя всегда есть козырь в рукаве. И то верно, согласился я. Спасибо за поддержку. И только мы собрались лететь к главе фей, как у меня зазвонил телефон. Нифига себе, выдал я вслух, принимая звонок. У них тут тоже вышки сотовой связи есть? Я через спутник звоню, ответил мне Гагарин, слышавший концовку моей фразы, но, судя по тону, ему вообще было не до смеха. Если вы еще не нашли способ попасть на летающий остров, не нужно. Собирай всех и выезжайте оттуда, как можно дальше. Можешь всех сгрузить в одну машину, если больше никто водить не умеет. Только действовать надо очень быстро. Да что происходит? Перебил я его. Вообще-то мы уже тут, но пока еще не пробовали договориться с местными. Уже, обескураженно переспросил Алексей, но тут же собрался, что я в нем ценил просто невероятно. Тогда я сейчас попробую отсрочить атаку, но знай, времени у тебя все равно в обрез. В ближайшем городе, который попал под воздействие, начались беспорядки. Сначала вроде бы ничего особенного, но чем дальше, тем больше. Дроны летают, снимают бесконтрольные вспышки агрессии, драки, разбой и прочее. И чем это нам грозит? Не понял я до конца логики его мыслей. Уничтожением, коротко ответил тот, на самом высшем уровне согласовано. Остров висит не над самым городом, поэтому военным дали полную свободу действий. Может быть, сначала сонным газом закидают, а может быть, сразу того. Я скажу, что ты уже на месте. Постараюсь добыть максимум времени. Перед моим внутренним взором возникла куча маленьких феечек, которые корчатся в огне и крылья их сгорают. Я сделаю все, что смогу и немного больше, пообещал я. Только вот у них тут типа самооборона, так что постарайтесь пока не бомбить. Я понимал, что говорю спутанно и торопливо, но все это из-за спешки. Все понял, успехов, сказал Алексей и отключился. Ну что, Лаки, проговорил я, глядя ей прямо в глаза. Ставки повышаются, не так ли, боги? Чуть ли не со слезами вздохнула Горгулья. Как я от всего этого устала. А можно мне просто такие каникулы, как ты сделал бабушке смерти? Если мы сейчас не поторопимся, то бабушка смерть как раз за нами и придет. Так что давай-ка, собери всю свою удачу и благослови меня. Глава 11. Разные поцелуи мне доводилось пережить в этой жизни, в том числе и поцелуи удачи. Но сейчас меня целовала каменная горгулья, которая до этого сожрала десяток орков. Ощущения непередаваемые. Полагаю, именно этот поцелуй я запомню на всю свою жизнь. Уж извини, прошептала Лаки, отстраняясь от меня. На этот раз не столь эротично, но мы сами виноваты в таком положении. Я и не спорю, хотя можно было возразить, что Лаки сама вляпалась в эту историю, потому что никогда не могла держать язык за зубами. И чем крепче она целовала человека, тем отчетливее видели это окружающие. Но зубы после орков можно было и почистить, потому что повторять именно этот поцелуй мне точно не захочется. Эх, посетовала она, качая головой, какой нежный стал. Ладно, полетели к предводительнице фей. Как она хоть выглядит, что у нее на уме? Я понимал, что это совершенно разные вопросы, и даже сам не понимал, как они увязались у меня вместе, но это было именно то, что я хотел сейчас знать, хотя бы приблизительно. Ты ее видела когда-нибудь? Да, пару раз, кивнула Лаки, взлетая над парящим островом. Ее привозили ко мне, когда она инспектировала готовность обороны. Привозили? Переспросил я. Она что, не летает? Неа, горгулья работала мощными крыльями, а я сидел у нее на спине и внимательно осматривал происходящее под нами. Она не может, сам все увидишь. Не скажу, что для меня что-то прояснилось, скорее, еще больше запуталось. Под нами проплывал остров. Отсюда вообще нельзя было бы сказать, что он отличается от других известных мне миров. По краям стоят оборонительные пушки, вокруг которых суетятся крохотные феечки. Дальше к центру – жилые зоны, окруженные полями, на которых растут цветы. А в самом центре – гора с зевом пещеры у подножия. И эта гора не была похожа на скалы, где приютилась горгулья. Нет, это казалось вполне себе обитаемой и даже немного мультяшной. «Я внутренне влезу», — сказала мне Лаки, приземляясь. «А в одиночку тебе будет тяжело, потому что ты язык не знаешь. Язык-то я выучил, но с пустой шкалой соваться внутрь не хотелось бы. Они, конечно, малышки, но скопом эти малышки силиконий котел на голову нацепили». Посмотрев на пустую шкалу благодати, я грустно вздохнул. «А помолись мне немного», — попросил я, глядя в упор на Лаки. «Поблагодари за что-нибудь». «Да за что?» — вскинулась та, но, скорее, в шутку. «Так прямо и ни за что», — уточнил я, приподнимая бровь. Кто-то утверждал обратное. «Ладно, сейчас, но только для пользы дела». Она показала мне язык и, закрыв глаза, принялась искренне за что-то благодарить. Практически сразу я ощутил приток такой необходимой мне благодати. «Спасибо», — ответил я и погладил горгулью. «Теперь мне точно хватит». Прямо у входа стояла охрана из вооруженных 10-сантиметровых крылатых созданий. Выглядело это весьма комично, но я пытался сдерживать улыбку, поскольку мне с этими крохами еще мир заключать. «Задержанный», уточнили они у Гаргульи, видимо, определяя, как со мной общаться. «Из нападавших?» «Нет», ответила им та, стараясь не сильно рычать, но все равно между ними сказывался огромный контраст. «Произошла ошибка. Орков под нами уже нет, а это парламентер снизу. Его нужно доставить к старейшине, чтобы принять решение». «Орки, не орки», ответил ей один из охранников. «Нам без разницы. Главное, что мы чувствуем себя в опасности, а значит, должны защищаться. Отведите его к главе, пусть она решает», — рыкнула Гаргулья, и тут уж все цветочные жители дружно вздрогнули. «Я просто внутренне влезу». «Будет исполнено», — ответили ей, взяли меня в оцепление и повели внутрь. То, что снаружи казалось целой горой, на деле оказалось лишь видимостью. Почти все пространство внутри занимала огромная пещера, или даже группа пещер. Мы поднимались по широкому пандусу, расположенному вдоль стены по спирали. Я крутил головой туда-сюда, но сначала ничего примечательного не замечал. Мы поднимались все выше и выше, пока вдруг меня не окликнул Игорь. «Рандом, что это на стенах?» — спросил он, и я сначала даже не понял, о чем именно он говорит, как будто голограммы. Оглядев ближайшие стены, я ничего не заметил, хотя какое-то движение вроде бы и было. «Где?» – спросил я, понимая, что выгляжу по-дурацки. «Прямо на стене, да, справа, как будто живые рисунки», – ответил тот и заставил меня остановиться на месте. «Приглядись», и тут я увидел, да так, что оставалось лишь удивляться, как я не видел этого раньше. Прямо передо мной на стене разворачивалась сцена встречи крылатых созданий с какими-то другими разумными существами. На ней они радовались друг другу и жали руки. И хотя картинка была закольцована, все же она двигалась, показывая разные аспекты. «И давно это началось?» – спросил я, недоумевая, как не заметил и почему Туманов увидел эту красоту раньше меня. «И что там было?» «Если обратил внимание, конечно, да там какая-то тетка над шариком рукой водила, но точно не фея, но и на человека не очень похожа», он задумался, а потом добавил, «и под ее руками на шарике все менялось». «Ага, сотворение мира, понятно, а дальше, какие-нибудь первые шаги феечек?» «Я уже понял, что передо мной живая летопись, в некоторых мирах были подобные, считалось, что сама вселенная запечатлевает на них историю конкретных народов, но встретить такое тут было, конечно, странно. Просто это важно в нашей ситуации». «Да, что-то подобное было», Туманов явно хотел что-то спросить, но не мог подобрать слова, поэтому спросил коряво. «То есть наш мир на самом деле сотворенный?» «Ну, конечно», ответил я, не понимая, как можно такого не знать. «Все миры когда-то были сотворены, но наш случай особый. Наша ветка миров, подвластная верховному богу Дзену, существует для того, чтобы, как бы это помягче выразиться, для тренировки». «То есть», не понял Игорь, «для какой такой тренировки?» «Видишь ли, боги тоже не сразу всемогущи, для меня это не было откровением, а вот для многих людей, я это знал, становилось. Изначально они тоже мало что умеют и довольно долго учатся, по правде сказать, и не всемогущи вовсе. Ну, может, кроме самых высших, просто по сравнению с человеком, орком, гномом или вот такой феечкой», я указал на наших охранников, которые никак не могли понять причину остановки, «мы действительно очень сильные, но не всесильные. И вот, когда бог проходит обучение, ему дается протомир для тренировки своих способностей, то есть мы как бы полигон для испытания сил». Игорь, кажется, был шокирован информацией, надо было все-таки помягче. «Не получилось», выкинул, взял другой. «Не совсем так», ответил я, пытаясь понять, как сгладить углы. «Миры продолжают существовать, но в урезанном, так сказать, виде. Вот, как у вас, магия вроде бы и есть, но ее крохи. Настоящих чародеев не имеете, ориентируетесь на развитие техники. Или вот взять гномов. Жизнь есть, но даже терраформирование до конца не завершено. Их бог и ваш провалил экзамены. И теперь, по сути, вашими мирами никто не управляет. Что с вашими создателями стало дальше, сказать не могу. А миры пока что предоставлены сами себе. Неужели боги для миров так много значит?» – недоумевал Туманов, пытаясь переварить то, что я ему сказал. «Мы же живем и нормально, надо сказать, живем. Как посмотреть, уклончиво возразил я. Вот возьмем, к примеру, твой собственный глаз. Раньше ты мог заряжать им одно единственное слово и воздействовать на одного человека. Иногда на двоих получалось, возразил Игорь, но сразу же замолчал, потому что понял, какая разница. Но да, теперь, кажется, воздействие сильнее. Тысячи демонов на расстоянии нескольких сотен метров, проговорил я, просто констатируя факты, и целых три заряженных слова. Скажи, это маленькая разница? Нет, ответил Туманов, соглашаясь, что перемены в его даре оказались разительными. Да никому из твоих предков такое и не снилось. И потом, демоны не люди, на них сложнее воздействовать. Я говорил очевидные вещи, но тут был тот случай, когда их лучше было проговорить, чтобы разложить все по полочкам. Это результат того, что в течение двух недель рядом с тобой находится Бог. А теперь представь, что он находился бы в вашем мире постоянно. Как ты думаешь, на каком уровне была бы ваша магия? Да вы горы двигать смогли бы. Я почему-то чувствую себя незаслуженно ущемленным, проговорил Игорь с намеком на шутку. И это при том, что я-то как раз самый одаренный богами. Справедливость – это человеческое понятие, ответил я, вспоминая то, чему меня когда-то учил Дзин. Вселенная оно чуждо. Дальше стена нам поведала, как плачущую богиню увели прочь, и мир остался один под россыпью звезд. Процессы, зародившиеся на нем, шли, но контролировать их стало некому. А что с ней случилось? Поинтересовался Игорь, и я остановился у этой живой картины подробнее. Почему ее убрали? Провалила экзамен, пожал я плечами. Возможно, создала что-то нежизнеспособное, вот старшие боги и решили, что пора этот эксперимент заканчивать. Неоднозначно, хмыкнул на это Туманов, и мы пошли дальше. Я бы даже сказал, не объективно. А вот возле следующей картины я уже остановился сам. Точнее, встал, как вкопанный и широко распахнул глаза. Картина изображала два мира, которые долгое время существовали в связке. Два шара, так похожие на украшения, на игрушки. И я мог поклясться, что в какой-то момент под ними появлялись две маленькие детские ручки. А потом, бадабумс, два мира сталкивались и разлетались осколками по близлежащей вселенной. «Не может быть», – прошептал я вслух и сел на пол. «Что с ним?» – переговаривались между собой мои сопровождающие. «Ему плохо?» – «Нет», – ответил я на их языке, чем тоже немного ошарашил. «Мне неплохо, мне вообще кранты». Последнего эвфемизма они не поняли, потому что проговорил я его на чистом русском, и обозначал он крайнюю степень ничтожности бытия. А после этого я лег на каменный пол, чувствуя спиной прохладный сквозняк. «Давай не будем гробить мое тело, пожалуйста», — попросил Игорь, но мне сейчас было даже не до него. Что случилось-то? А что я мог на это ответить? Я лежал и смотрел на два мира, нарисованные на стене надо мной. Вот они висят рядом и сосуществуют в полной гармонии, а вот, и я протянул вверх руки совсем, как во сне, они соприкасаются и разлетаются тысячами острых игл, сотнями летающих островов, проговорил я, даже не осознавая, что делаю. «Он что, видит нашу историю?» – спросил один охранник у другого, трепеща прозрачными крылышками. «Какой странный, это невозможно», – ответил ему второй. «Она только феям может быть видна, но ты же видишь», — настаивал первый. «Давай, попробуем его поднять и отведем уже к Фаяне», — ответил ему второй. «Но, как они собирались меня поднять, я не знал. Видел, конечно, как они котлы таскают сообща, но для того, чтобы сдвинуть меня с места, их требовалось значительно больше, чем было в моем сопровождении. А я, наконец, принял мысль, что, да, действительно, это были те самые миры, которые несколько тысяч лет назад я, будучи ребенком, разрушил до основания. Я глубоко вдохнул и поднялся на ноги. И что это было? Рискнул спросить Игорь, понимая, что произошло что-то выходящее из ряда вон. Ты можешь объяснить? Кажется, тихо ответил я, это я виноват в том, что два мира разрушились, а наши феечки мотаются на этом осколке планеты. Мне и самому в такое верилось с трудом, но живая летопись говорила именно об этом. Ты что сделал? Кажется, для Туманова сегодня день откровений. Серьезно, а родители все так и оставили? Я вспомнил это сегодня, когда лежал под воздействием порошка. Да, все еще было возможно, что это лишь наведенная галлюцинация, но после сна я стал больше вспоминать, больше раскручивать. Мой отец откатил разрушение, вернув миры в то состояние, в котором они были до моего вмешательства. Вот только никогда нельзя все вернуть в ту же самую точку. Никто этого не может, даже верховные боги. Всегда найдется неучтенная крупинка, забытая секунда, потерянные из вида силы взаимодействия. Количество хаоса всегда возрастает, даже когда мы все приводим к идеальному порядку. «Я не совсем тебя понимаю», — признался Игорь. «Даже не так, я совсем тебя не понимаю. Объясню проще. Разбил ты вазу, а затем попытался ее склеить. Но момент падения из осколков ты уже не уберешь, если даже сможешь обойтись без трещин. Более того, даже если ты переплавишь эту вазу в другую, и она снова станет целостной, ее части будут иметь в себе информацию о падении. И это я молчу о той энергии, которая будет безвозвратно потеряна в момент удара. Микровмятины на полу и, естественно, потерянные осколки. И мы на одном из них. Вот так уже более понятно», — ответил мне Игорь. «Мы на одном из осколков разбитой тобой вазы. Эх, была бы это просто ваза», — вздохнул я. «Может быть, меня так не зацепило. Но как же вышло, что они до сих пор живы?» «Не понял Игорь. Я так понимаю, это случилось давно. И почему их не заметили?» «Мы можем узнать это из наскальной живописи», — ответил я, но сам думал о другом, что и озвучил. «Внимание богов обычно направлено на свой мир или на всю ветку миров, если происходит что-то колоссальное. А этот осколок в масштабе этой самой ветви миров, насчитывающий миллионы таковых, это даже не песчинка, атом, кроха. Он просто ничтожен. Отколовшись, он вошел в погрешность, а феи, оставшиеся на нем, научились выживать. И все это – результат неосторожности младенца. Рандом, случайность, но мне от этого не менее погано. Именно из-за этого меня отдали на воспитание приемным родителям, а точнее, Дзену. Неужели у богов так принято?» – не поверил мне Игорь. Точнее, ему было сложно поверить из-за воспитания. Просто это как-то странно. Мать и отец лучше всех смогут воспитать, разве нет? Но то знание, что давлело над ним самим, заставляло каждое последующее слово говорить менее уверенно. «Видишь ли», — проговорил я, решив, что, если уж шокировать, то до конца. «Среди богов дети — еще более рисковый шаг, чем среди кого бы то ни было. Дело в том, что никогда нельзя угадать заранее, какими силами будет обладать то или иное божество. И нередки случаи, когда силы, присущие отпрыску богов, просто не нужны вселенной. Или она может посчитать их опасными для себя, или же они всего лишь нарушают гармонию и порядок.